Национальная служба взыскания, Наиля Дамилевна, город Москва, я вас слушаю. А меня это не ебет. Это замечательно. Хоть что-то. Тогда проститутка. Хоть что-то. Может быть, вам какую-то клинику посоветовать? А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? Какие гадости? Внучку изнасилуют, меня убьют. Вас никто не убьет, и вашу внучку никто не изнасилует. Это глупости. Я уже все, милицию сообщила. Это хорошо. Я к тебе лезу, что ли, а? Ты что названиваешь, а? Вы мне скажите, вас как зовут, а вы зачем так звоните, некрасиво выражаетесь? Нина Васильевна. Нина Васильевна. Да. Скажите, пожалуйста, вы зачем некрасиво так выражаетесь? Знаешь что, хуй поспи у матери. Что сделать? Хуй поспи у матери. Боже мой, вам себя саму не жалко? Чтоб я перед тобой говном, ты перед твоим Боровым. Боже мой, вам самой не стыдно перед собой? Сейчас человек действительно приехал, займется этим делом. И крепко займется. Сейчас милиция вся на ногах уже на вас. Да мы рады, рады. Вы только когда запись разговора им предоставьте, каким образом разговариваете. Посмотри. Вы же не в себе. Сейчас я позвоню на Петровку и вычислят в этот номер. Да звоните, звоните, звоните. Фантазируйте. Ох, я тебя буду преследовать. Я вас уже боюсь. Заебись ты со своей матерью. Вы немножко успокойтесь, не нервничайте. Еще не родился тот человек, который бы погубил меня. Боже мой, родился, вы сами себя губите. Ебло-то заткнись. Мне стыдно за вас, понимаете? Вы не умеете разговаривать, вас коварные. Дура ты, запас, дура. К сожалению, ограничен. Дура ты, дура. Только дура, ненормативной лексикой. Вы сядьте, подумайте, вы в жизни свой какой цвет поставили? Если бы тебя не брал, зло не брало, ты бы так сама себя не вела. А мне кажется, что это вас сейчас зло берет. Тогда проститутка. Вы а у тебя глотка спидовая. Да мне интересно, я просто на самом деле не забавно с вами разговаривать. Вы меня никак не трогаете, но забавно. Я тебе покажу милицию, падла. Да вы показываете. Я к тебе лезу, что ли, а? Нет. Слушай, а я сейчас выключила, я спокойно сама себя чувствую, кнопочку нажала и звонков нет. Это замечательно. Это ты боишься, сука, а мне нехуй бояться. Это замечательно. Я как вас там разъебу на суде-то, так ты пердеть здесь будешь. Конечно. Что? Боже мой, вы очень забавная женщина. Я тебе, сука, безжизненная. Возможно, вам какие-то нужные нюансы написать. Сука, на тебя уже все справки наведи. Еще осталось немного, я потерплю. Но тебе будет конец. Хорошо, хорошо. Я тебе, старая, блядь, еще не то сделаю. Давайте, свою никчемную жизнь какую-то, я не знаю, мемуар напиши. Я тебе говорю, прекращай мне звонить сюда. Национальная служба взыскания, меня зовут Ильдар Шамильевич, слушаю вас. А меня это не ебет. Вот это да. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? Вот это заявление у вас. А у тебя глотка спидовая. Какая у меня глотка? Ах ты, сука, спидовый. Какой у вас смех противный, ужас. А сейчас уточнят, откуда ты звонишь. Давайте уточняйте, откуда я звоню. А что тебя вас всех так раздирает? Нас никто не раздирает. На диктофончик, а на станции все прослушивается. На какой станции? Блядь, приду с топором, как ебану твою мать! Все что ли, алло? Будешь ебать свою маму, да? Нет. Вонявый, блядь. Вообще за хобот затащит туда, куда надо. Кто затащит? Возьми, вытащи хуй. Ага. И что сделать? Вонючая падла. И что сделать? Ну, вытащил, и что дальше? Вот поковыряешь у маминой жопе. Что сделать? Вот ты мразь. Почему? Вот хуй помучает, чтоб я тебе рассказывала. Вы жульё ведь! Ночное это время вы что, грабите машины? В понедельник будут разбирать мое заявление в УВД. Ты еще позвони сюда ко мне, блядь, ебаный. Говорите, ты знаешь, где я живу? Приходи. Ты знаешь, что у тебя в лаборатории сейчас они твои фотографии? Знаешь об этом? Национальная служба взыскания, Вера Владимировна, слушаю. Я тебе сказала, я до конца дела довожу. Да, скажу, что вы назовитесь хотя бы, я вас знать не знаю, вы тут возмущаетесь, представьтесь. Нина Васильевна. А фамилия ваша Нина Васильевна. Ты еще голоди, позвони ко мне, блядь, ебаный в рот, блядь. А фамилия-то ваша как Нина Васильевна? Ох, я тебя буду преследовать. Назовитесь. Преследовать. Нас тысяча сотрудников. Была человек, присутствовала с органов. И это все слышала. Ну и что? А что слышала? Да, было такое. Вы не представляете, было что, такое. Что слышала? Ты именно? Мне будешь названивать, оскорблять меня, внучку изнасилуют, меня убьют. Это что? Это не хулиганство? По-моему, сейчас вы хулиганите, вам не возьми кажется? Возьми вазелин у матери из пизды так и помажь тебе жабу. Как фамилия-то назоветесь? Как фамилия-то называться будете или нет? Возьмите трубку. Фамилия-то как вы назовите свою? Вонючая падла. А, ну я уточню. Вонявый. Есть у нас люди, которых мы разыскиваем с такой фамилией? И он отклеил все подъезды. Слушай вас. Голубая жопа. Голубой ебарь. Ну, давайте еще. Вот диктофончик-то у меня все звонки фиксирует. Что у вас? Дозвонишь, блядь, что у матери пизда лопнет от твоего хуя. Вот и зальет хуй твой, и рот поганый, поганку твою жабью гноем. Еще что вы скажете? Сидите и друг другу трубку передаете и говорите. В исполнении не знаю кого, да? Вы вообще кто? Ёбаный ты, сука, педерас, проклятый! У вас, конечно, интересное имя. Потом меня ебануть-то. Вот ебануть, я его ебану. Я ебану его не топором, а заявлениями. Еще что вы скажете? Ебло-то заткнись, проклятый! Ну, говорите, мы вас слушаем. Чтоб ты, блядь, переторочится, проклятый! Еще не родился тот человек, который бы погубил меня. Еще не это, наколдую. Так наколдую, что ползать будешь. Все, ладно, колдуйте. До свидания. Заткнись!